Воздушные змеи. Лето – прекрасная пора. Но даже летом погода бывает не очень хорошей. Вот и сегодня в Катополисе поднялся сильный-пресильный ветер. Коржик, Карамелька и Компот стояли у окна и смотрели, как он гнет деревья почти до самой земли, носит листья по двору и даже сдувает птиц, не давая им летать как следует. «Я бы с радостью пошел гулять, если бы не ветер», — уныло сказал Коржик. «Ого», — согласился Компот, — «книгу на ветру невозможно читать». «И в бадминтон не поиграешь», — добавил Коржик. И правда, ветер будет постоянно перелистывать страницы книги и уносить в сторону валанчик. «И коляску будет все время сдувать», — вздохнула Карамелька, которая больше всего на свете любила играть в куклы. Но тут к загрустившим котятам подошла мама и поделилась с ними прекрасной идеей. «Когда дует ветер, хорошо запускать воздушных змеев». «Точно!» — воскликнул Коржик. Ему очень понравилась мамина задумка. «Этим мы сегодня и займемся!» Котята радостно закричали. «Здорово! Миу, миу, миу!» Котята попросили у папы и мамы все необходимое, чтобы самим смастерить воздушного змея. Плотную бумагу и деревянные палочки, ленточки для хвоста и моток веревки. И, конечно, клей, чтобы все склеить. Сначала нужно было решить, каким же будет воздушный змей. «Пусть наш змей будет большим», — предложил Компот. «Нет», — возразил Коржик, — «пусть он будет легким, тогда он выше взлетит». «Главное — сделать ему длинный хвост из бантиков», — вступила в спор Карамелька. Но Компот с этим не согласился. «Лучше сделать не из бантиков, а просто из ленточек». «Лучше вообще не делать хвост, чтобы летал быстрее», — поделился своей мыслью Коржик. Компот сердито воскликнул. «Я не хочу быстрого змея, я хочу большого». «А я хочу хвост из бантиков, а не из ленточек», — закричала Карамелька. «А я хочу делать змея, как я хочу!» – не унимался Коржик. «И я тоже!» – поддержала брата Карамелька. Котята так и не смогли договориться друг с другом. И каждый решил делать своего змея. Воздушные змеи получились совершенно разные. У Компота большой, но с коротким хвостиком. У Карамельки маленький, но с длинным хвостом из 20 разноцветных бантиков. А Коржик вообще сделал только раму. Котята и их друзья пришли на холм. Там ветер дул сильнее всего, и именно оттуда было здорово пускать змеев. Первый своего змея запускала Карамелька. Она разбежалась, и змей взлетел. Но длился полет недолго. Змей зацепился за дерево длинным хвостом и запутался в ветках. В итоге хвост попросту оторвался. Коржик усмехнулся. «Смотри, как надо!» Он подбросил своего змея. Но тот вообще не взлетел, а тут же упал ему прямо на голову. Котенок попробовал еще раз. Теперь змей угодил на голову Нудика. Третья попытка. Но и она провалилась. Рама свалилась на Сажика и Нудика, и котята в ней застряли. А когда пытались освободиться, то и вовсе ее сломали. «Теперь моя очередь!» — воскликнул Компот и запустил большущего змея. Ого! Змей сразу взлетел. Но он был до того огромным, что оторвал Компота от земли и потянул за собой. Друзья кинулись котенку на помощь. Змей беспорядочно заметался и порвался. А Компот оказался на траве. Котята застыли и с грустью посмотрели на обломки трех змеев. Ничего не получилось. Котята вместе с друзьями вернулись домой и пошли в гостиную к родителям. Мама вязала, а папа увлеченно читал газету. «Там такой ветер, что даже змеи не летают», — пожаловался Компот и показал родителям сломанные деревяшки. «А может быть, дело не в ветре?» — улыбнулась мама. «Может быть, просто у ваших змеев были какие-то недостатки?» Коржик развел лапками и признался. Мы не могли договориться, каким должен быть хороший змей». Его слова навели Карамельку на отличную мысль. «Я знаю, что нужно делать. Мы вместе смастерим еще одного змея. Но теперь уже обо всем договоримся». Мама довольно улыбнулась и похвалила дочку. «Отличная идея!» И добавила, забирая у папы газету. «А папа вам с удовольствием поможет!» Папа и котята тут же принялись за дело. На этот раз они не спорили, а работали сообща. Котята и папа сделали замечательного воздушного змея, большого и розового. Да еще и в виде кота. И, конечно же, у него был смешной полосатый хвостик. Но когда все пришли на холм, ветер неожиданно стих. За минуту ни одна травинка не шелохнулась. «Ну где же ветер, когда он так нужен?» — в отчаянии воскликнул Коржик. Компот захныкал. «Мы так и не запустим нашего змея». И тут ветер опять поднялся, словно услышал их просьбы. «Ура! Ветер!» — хором закричали все коты. «Все внимание! На счет три запускай!» — скомандовал папа. «Раз, два, три!» На счет три все сорвались с места и побежали вниз с холма, держась лапками за веревочку, к которой был привязан змей. «Отпускайте!» — крикнул папа, и котята выпустили змея. Он взмыл высоко-высоко в небо. Но Карамелька замешкалась, не отпустила веревку вовремя и из-за этого чуть не улетела прямо в облака. К счастью, мама ловко схватила дочку прямо в полете и поставила ее рядом с собой на землю. Они весело рассмеялись. На этот раз змей летал просто отлично и не падал. Котята довольно закричали. «Здорово! Миу, миу, миу!» Хорошо, когда воздушный змей летает быстро и высоко, потому что все его создатели сумели договориться.